во всех суставах при ходьбе. Скрипело яхтенное тело, скрипела мачта, жизнь скрипела. А я все думал о тебе, а я все думал о тебе, думал о тебе. С собой и с ближними в борьбе шторм и водка крали силы, мои матросы рвали жилы. А я все думал о тебе, а я все думал о тебе, думал о тебе. Но видит Бог не по злобе, с улыбкой вел народ под шквалы. Не потому, что думал мало, а просто думал о тебе, а я все думал о тебе, думал о тебе. Как провокация в судьбе твое повсюду мнилось имя, казалось, брал судьбу за вымя. Нет, просто думал о тебе, а я все думал, думал о тебе. А на раскатанной губе да истлевала папироса, ушли к чертям мои матросы. А я все думал о тебе, а я все думал о тебе, думал о тебе, о тебе, о тебе, о тебе.